Глава 15. Торговая политика. 15.1. Две политики государства. Протекционизм и фритрейдерство. Много столетий идет дискуссия между сторонниками протекционизма и фритрейдерства по вопросу торговой политики государства. Каждая из сторон выдвигает свои аргументы в защиту собственных взглядов. Вначале рассмотрим аргументы протекционистов, поскольку именно их концепция сформировалась первой, а фритрейдерство возникло как реакция на протекционистскую политику государства. Протекционизм, французский «протекционизм», от латинского «protectio» – «защита», «покровительство». Экономическая политика государства, нацеленная на защиту национальной экономики. Протекционизм предполагает любые государственные меры по защите промышленности своей страны от иностранной конкуренции. Осуществляется посредством прямого или косвенного ограничения импорта иностранных товаров, снижающих их конкурентоспособность в сравнении с товарами национального производства. Для протекционизма характерно финансовое поощрение национальной экономики, стимулирование экспорта товаров. Протекционизм защищает главным образом развитие промышленности, иной раз и сельское хозяйство. В настоящее время активную протекционистскую политику по отношению к сельскому хозяйству проводят практически все промышленно развитые страны мира. В странах Западной Европы субсидии сельскому хозяйству достигают 43% стоимости сельскохозяйственных продуктов, в Японии 68%, в США 30%, в Канаде 41%. Протекционизм возник в период первоначального накопления капитала, 16-18 века. Теоретической основой протекционизма было учение меркантилистов, согласно которому источником богатства страны выступает активный торговый баланс, обеспечивающий приток в страну золота и серебра. Протекционизм был широко распространен во Франции. В России впервые получил распространение при Петре I. Идею об активном торговом балансе выдвигал Иван Тихонович Пасашков. Какие аргументы выдвигают сторонники протекционистской политики? Первое. Протекционистская политика государства защищает промышленность в период ее возникновения и развития. Второе. Протекционизм повышает уровень использования национальных ресурсов. Третье. Протекционизм, применяя импортные пошлины, тем самым улучшает условия торговли и увеличивает экономические выгоды. Четвертый. Протекционизм позволяет смягчить кризис в тех отраслях, которые переживают негативные проблемы в своем экономическом развитии. Пятый. Протекционизм применяется в чрезвычайных условиях, при кризисе платежного баланса, при необходимости введения тарифов за ограничения другой страны, когда появляется нужда в защите национальной экономики от недобросовестной конкуренции иностранных экономических субъектов и тому подобное. Приводятся и другие аргументы защитников протекционистской политики. Протекционизм обладает рядом социально-экономических преимуществ, основными из которых являются следующие. А. Протекционизм поддерживает обороноспособность страны, ибо отказ от протекционистской политики при условии узкой специализации может привести к значительному риску при обострении международных отношений, тем более в случае военных действий. Страна должна обеспечить развитие таких стратегических видов производства, как сельское хозяйство, пищевая промышленность, металлургия и другие отрасли, которые необходимы для национальной безопасности. В данном аспекте сошлемся, например, России. Поскольку в 90-х годах 20 века сельское хозяйство крайне слабо поддерживалось государством, страна фактически попала в зависимость от импорта продовольствия. Б. Протекционизм необходим для защиты стран с более низким уровнем и качеством жизни от стран, где эти показатели достаточно высоки. В. Протекционистская политика создает предпосылки для сохранения как некоторых социальных классов, так и видов экономической деятельности. В частности, сохраняются крестьянство и национальные промыслы. Кроме того, Протекционизм дает возможность не допустить застоя и кризиса в тех или иных отраслях экономики. Систему протекционизма защищали многие крупные экономисты Запада, среди которых был, например, экономист из Германии Фридрих Лист. Лист Фридрих, 1789-1846. Немецкий экономист, с 1817 года профессор государственной практики в Тюбингенском университете. В 1841 году опубликовал свою основную работу «Национальная система политической экономии», где утверждал, что достижение высшей стадии экономического развития нации возможно только посредством осуществления политики протекционизма. Он выступал за активное государственное вмешательство в экономику. Лист выдвинул концепцию национальной экономии, согласно которой экономика отдельных стран развивается по своим собственным законам, и, следовательно, каждой стране присуща своя национальная экономика. Ключевое значение в системе национальной экономики Листа имела его концепция о так называемом воспитательном протекционизме, суть которой состояла в том, что государство должно обеспечить быстрый индустриальный рост страны посредством установления правительственных таможенных пошлин. Конец жизни Листа был трагичен. Не добившись материальной обеспеченности для своей семьи, он осенью 1846 года покончил жизнь самоубийством. Экономическую полезность протекционизма отстаивал Джон Стюарт Милль. Он защищал покровительственные пошлины, особенно в странах, которые только недавно вступили на путь индустриального развития. Джон Мейнард Кейнс в работе «Трактат о деньгах» 1930 сформулировал идею о защите протекционистских мер и их значении в повышении уровня занятости. Таким образом, Фридрих Лист, Джон Стюарт Милль и Джон Мейнард Кейнс подходили к проблеме протекционизма, исходя из закономерностей развития стран в различных исторических периодах. Фритрейдерство. От английского «free trade» – «свободная торговля». Направление в экономической теории и политике, заключающееся в требовании свободы торговли и невмешательства государства в частно-предпринимательскую деятельность. Фритрейдерство возникло в Великобритании в последние трети XVIII века и было связано с промышленным переворотом. Однако требования введения системы свободной торговли высказывались еще раньше многими французскими и английскими экономистами. Так, английский экономист, предшественник классической политической экономии, Николас Барбон, в своем основном труде «Очерк о торговле» 1690 выступал противником меркантилизма и ратовал за свободу торговли. Фритрейдерство особенно усилилось в 30-х годах XIX века под названием «Манчестерской школы». Теоретическое обоснование фритрейдерства дали Адам Смит и Давид Рикардо. В современный период фритрейдерство реализуется в замкнутых интеграционных сообществах ЕЕС, ЕАСТ и другие, в которых ликвидированы таможенные барьеры между странами, входящими в эти сообщества. Государственная политика свободной торговли проводилась не только в Великобритании, где она победила к середине XIX века. Вторая половина XIX века характеризуется зарождением свободы торговли во Франции, России и других странах. Сторонники фритрейдерства выдвигают следующие аргументы. Первый. Фритрейдерство дает возможность повышать уровень и качество жизни торгующих народов, поскольку расширяет границы международной специализации воспроизводства на базе сравнительного преимущества. Повышение уровня и качества жизни – осуществляется за счет извлечения выгод от международной торговли. По мнению классиков, эту выгоду можно определить разницей между нормой прибыли при международном обмене благами и нормой прибыли в условиях его отсутствия. Неоклассик Альфред Маршалл предлагал иной способ – путем определения величины излишков и производителей и потребителей продукции. Второй. Фритрейдерство создает лучшие условия для развития конкуренции и стимулирует внедрение новшеств как отечественными производителями, так и в отношениях с зарубежными странами, что в свою очередь позволяет улучшить качество выпускаемых благ. Третий. Фритрейдерство создает лучшие предпосылки для расширения рынка. Четвертый. Фритрейдерство дает возможность оптимизировать распределение производственных ресурсов между странами. Таковы основные аргументы сторонников фритрейдерства. В сравнении доводов протекционистов и фритрейдеристов дает возможность сделать вывод о том, что если сторонники протекционизма исходят из краткосрочных интересов, то защитники фритрейдерства – из долгосрочных интересов. Однако нельзя сказать, что для конкретной страны протекционизм всегда вреден, а фритрейдерство всегда выгодно или наоборот. По этому поводу оригинальное замечание высказал итальянский экономист и социолог Вильфредо Паретто. Зная все экономические и социальные условия данной страны в данный момент, следует уяснить, что для этой страны и в этот момент больше подходит свобода или протекционизм. Следовательно, чтобы оценить пользу или вред протекционизма или фритрейдерства для данной страны, необходимо исходить из закономерности развития этой страны на различных исторических этапах.